Царство Небесное, вечная память всем воинам православным, всем, начиная от тех монахов Александра и Андрея, получивших благословение от преподобного Сергия в сражении на Куликовском поле, и первая как раз панихида, именуемая Димитровской, была совершена в память этих воинов. Мы молимся о всех, живот свой за веру и Отечество на поле брани положивших. И сами эти слова говорят, что одно неотделимо от другого. В сегодняшней войне, которая идет за Отечество, и в духовной брани мы можем видеть, что это становится единым. Поэтому есть нам о ком вспомнить, о ком помолиться, там, где каждый день убивают. Сугубо вспомнить расстрелянных в октябре 93 года, 10-ю годовщину в этом году мы совершали в их память. Вспомнить убиенных в Сербии, в Чечне, всех, кто погиб совсем недавно от взрывов домов в Москве, всех, кто погибает на этой войне, сегодняшней против нашего народа, когда ежегодно более миллиона людей отходят ко Господу. Обо всех этих людях наша молитва. А в конце концов о всех, прежде усопших, всем Святая Церковь возглашает вечную память. Что такое вечная память? Вечная память – это та память, которая есть у самого Бога о каждом человеке. Бог сотворил каждого человека для вечной жизни. И Он говорит, Господь наш, через Своего древнего пророка, если мать забудет свое дитя, может ли мать забыть свое дитя? Если мать забудет свое дитя, я не забуду тебя. Никогда никого не забудет Господь. Это есть вечная память Божия. И во-вторых, мы сами призываемся от того, что мы христиане, Христовы, Божии, обрести эту память подлинную о наших близких. Мы все обращены лицом к смерти. Никто не может сказать, что это не имеет к нему отношения, и жить ни о чем не беспокоясь. Бог определил каждому человеку час его смерти. И никто не может никогда отменить его. И только в свете наших отношений с Богом мы можем понимать, что такое смерть и что такое грех. Бог изгнал человека из рая за преступление, за отступление от Бога и дал ему память о смерти. Бог судил, что это благо для человека. И мы понимаем, что если бы не было смерти после того, как человек согрешил, то состояние человека было бы бесконечно более ужасным. Смерть приводит нас как бы в чувство. Она показывает, что значит отвернуться от Бога. Если человек собственными усилиями попытается эту ошибку исправить, то он погружается в еще большие бедствия, в еще большие ужасы существования без Бога. Каждый человек должен помнить, что он умрет. Жизнь каждого из нас уходит в смерть. Она исчезает, она исчезнет завтра или сегодня. И срок этой смерти не зависит от нас. А со смертью наступает конец всего, потому смерть – это самая величайшая тайна. Святая Церковь открывает нам, что в смерти человек становится лицом к лицу с Богом. И это значит, что он может обрести прозрение вечности. Это есть плод смерти, плод всей его жизни. Но он должен созреть для этого, для этой встречи с Богом. Для этого дается земная жизнь. И мы должны жить с памятью о смерти, с принятием всего, что Бог дает нам. с послушанием Богу. Мы живем год за годом, строим свои планы на будущее, не принимая часто в расчет самого главного. И каждый человек так живет, пока Бог не поставит его лицом к лицу со смертью. Прежде чем наступит наша смерть, Бог ставит нас перед смертью дорогого нам человека, самого близкого, с которым мы жили всю жизнь. И вот Господь забирает его. Мы видим этого человека мертвым, его с нами нет. И все в нас восстает против этого. Мы не можем никак с этим смириться. Мы хотим, чтобы его жизнь длилась всегда. Все опрокинуто в наших представлениях. Но Бог употребляет эту смерть, эту страшную перемену, которая происходит с другим человеком, не менее дорогим для него, чем для нас, для того, чтобы нам, прежде нашей смерти, возвестить о вечности. Когда Бог посещал древнего человека в раю, когда в Ветхом Завете Он говорил через пророков с людьми, когда, наконец, Он Сына Своего Единородного послал в этот мир на смерть, когда Он излил Дух Святой на святых Своих учеников, Он показал, что существует связь между небом и землей. Он показал нам, что такое вечная жизнь, для которой создан человек. И потому только перед лицом вот этой благодатной вечности открывается нам подлинная ценность смерти. Что смерть оказывается самое ценное, что есть в жизни человека, потому что она открывает путь человека к Богу. И прежде чем человек достигнет своей физической смерти, он должен эту главную ценность положить в основание своей жизни. И подобно тому, как смерть проникает все, что существует в нашей жизни, мы призываемся этой памятью смерти, этой устремленностью ко Господу, повернуть свою жизнь на подлинную глубину. Нам всем недостает этой настоящей глубины. Господь стал одним из нас, принял все скорби нашего земного существования и нашу человеческую смерть для того, чтобы открыть нам, что есть наша жизнь и наша смерть. И чтобы мы понимали, что только смерть, в конце концов, наша собственная смерть или наших близких, может пробить эту толщу, непробиваемую ничем. Только она нам может напомнить о постоянном присутствии Бога с нами и напомнить о требованиях вечной жизни, любить Бога и любить другого человека. Напомнить о Церкви, о таинствах, которые Духом Святым даны нам в Церкви, о том общении, которое мы призваны иметь с другими людьми, о том, что оно всегда имеет небесный смысл или не имеет никакого смысла. Как нам обрести эту глубину, где раскрывается истинная наша жизнь? Где найти нам эти подлинные отношения, перед которыми ставит нас смерть? Будем помнить о том, что это наше призвание, и что мы к этому идем, что для этого дана нам земная дорога. И только это единственное значение должно присутствовать во всех общениях наших с другими людьми здесь, на земле, прежде чем мы достигнем вечности. И только этот смысл земного существования должен найти подлинное, достойное выражение, то, какое явили святой великомученик Дмитрий Солунский, святой благоверный великий князь Дмитрий, святые воины Александр и Андрей, все воины, павшие на поле Куликовском, все бесчисленное воинство христианское, о котором мы приносим сегодня наши молитвы, чтобы научиться тайне вечности, тайне истинной жизни Нет больше любви, чем кто душу свою положит за друзей своих. Аминь.